выскочил в открытый люк. По радио вдруг донеслось испуганное: «Что за черт?» Траутман сразу узнал голос Эриксона. «Что там у них стряслось?» — вскинулся Мердок. По радио звучала отборнейшая брань. «В чем дело?» — заорал Мердок, хватая микрофон. «Отвечайте, стрекоза! Отвечайте!» «Дьявольщина! Зажало фал! Он не может отцепить его от троса! Вот так его разорок!» — кричал Эриксон. «Как зажало фал? Аварийная ситуация! Аварийная ситуация! Парашют не отделяется от троса! Его тянет за самолетом!» «Отцепите фал сами!» — рявкнул Мердок. «Не могу, я же сказал, зажало!» «Ну так перерубите его! Нет ножа! О, черт! Его же разорвет на части!» Траутман сжал руки, до крови вонзив в ладони ногти. Помещение наполнил сигнал тревоги. Его охватила восхитительная легкость, от которой зашло сердце. Но тут же тело сотряс страшный удар. Плечи с силой рвануло назад. Адская боль пронзила его. Фал, застрявший в самолете, перехлестнул стропы и тянул за собой задыхающегося Рэмбо. Сильные воздушные потоки били его о фюзеляж. Еще немного, и его либо раздавит о корпус самолета, либо разобьет о вершины деревьев в опасной близости, к которым шел самолет. Он с ужасом осознал, что произошло. Парашют не раскрылся. И хуже того, трос не дает ему оторваться от самолета. Ветром сорвал шлем. Дышать было нечем. Заплечный мешок давил невыносимой тяжестью, а руки прижало к телу так, что он не мог пошевелиться. Дернуть бы за кольцо парашюта. Но он тут же сообразил, что даже если купол раскроется, то это ему не поможет. Он все равно не сможет отделиться от самолета, только запутается в парашюте. Барабанные перепонки едва выдерживали рев двигателей, бешеное завывание воздушного потока. Ветром сорвало с плеча автомат. Он соскользнул с беспомощно прижатой к телу руки и скрылся внизу. Крепления аппаратуры тоже не выдержали. Ремень оборвался, и система спутниковой связи последовала за автоматом. «Только бы вздохнуть, Господи, только бы вздохнуть!» Дойл сжался от сотрясавшего кабину грохота. Пронзительный сигнал тревоги звенел, не переставая. Дойл взглянул вперед и ахнул. Прямо на них летели горы. «Набирай высоту! Уходить надо!» — испуганно крикнул он. «Рано!» — отозвался Эриксон. «Ты что, не понимаешь, мы разобьемся в этих чертовых горах?» «Нет, подождем, когда он отцепится. У него получится!» Руки не слушались. Ценой напряжения всех сил он заставил себя пошевелить пальцами. Вокруг не было видно ни изги, да и слепящий ветер все равно мешал смотреть. Действовать придется на ощупь. Каждое движение стоило ему почти нечеловеческих усилий. Борясь с сопротивлением воздушного потока, он все-таки дотянулся до ножа на поясе, лишь бы не задохнуться, не потерять сознание. За долгие месяцы тяжелого физического труда в карьере мышцы его стали словно стальными. Лишь благодаря этому ему удалось сомкнуть пальцы вокруг рукоятки ножа и медленно, мучительно медленно вытянуть нож из чехла. Грудь разрывалась от боли. Хотя бы один глоток воздуха. Достать нож не самое сложное. Рэмбо прошел многое: войну, вьетнамские тюрьмы. Затем был тот город, снова тюрьма. Но он выдержал все. Теперь ему предстояло сделать невозможное.